Поскольку в Неаполе остались неоконченные дела, Караваджо решил воспользоваться отплытием с острова маркиза Джустиньяни и отправиться с ним, заверив при расставании магистра Виньякура, делавшего на него ставку, что он скоро вернется. Неизвестно, как по возвращении в Неаполь Караваджо воспринял продажу Мадонны с четками. Вряд ли он равнодушно отнесся к тому, что его дар, в который было вложено столько стараний, был отвергнут семейством Колонна. Им, как игрушкой, вдоволь позабавились, а затем освободились от него за ненадобностью. Зато порадовало известие о том, что собратья по искусству, фламандцы, по достоинству оценили его труд и утерли нос зазнавшимся аристократам, ничего не смыслящим в искусстве. На следующий день Караваджо побывал на заутрене в соборе Сан-Джорджо-Маджоре, где осталось в одиночестве его бичевание Христа, перед которым было запалено множество свечей, что не могло его не порадовать. Глядя на мощную фигуру Христа у колонны, он сказал себе: «Не следует сгибаться, сколь бы обидны и незаслужены ни были удары судьбы». А вскоре особую радость доставила ему рассказ друга Батистелло, который побывал в Амальфе, куда Караваджо не поехал, устав после плохо перенесенного им морского пути. Пылкий неаполитанец стал очевидцем неслыханного успеха, вызванного распятием апостола Андрея. «Если бы вы видели Караваджо, что там творилось?» — рассказывал он взахлеб. «Едва разнесся слух о прибытии картины, как толпы людей устремились в собор, где яблоку негде было упасть, а народ все прибывал и прибывал. Прослышав новость, с гор спускались пастухи и крестьяне с дарами для святого апостола, который, как утверждала молва, явился спасителем их от бед и болезней. Перед картиной люди молились, как перед чудотворной иконой. Весть о случившемся дошла до Неаполя, и многие выразили желание увидеть новую работу, но вице-король повелел упрятать мятежную картину подальше, и разговоры о ней сами собой прекратились. Возлагая на картину большие надежды, Караваджо остро переживал неудачу, но вскоре его внимание переключилось на другое. Неаполь, как и Рим, был переполнен выходцами из различных итальянских областей. Было там довольно многочисленное землячество ломбардцев, построившее для себя церковь Сант'Анна дей Ломбарди, неподалеку от трактира Чирильо, куда частенько наведывался Караваджо, снимавший квартиру неподалеку. Еще до отплытия на Мальту он познакомился там с преуспевающим дельцом из Брешии Альфонсо Фенароли, сколотившим состояние на строительных подрядах благодаря дешевизне местной рабочей силы. 24 декабря 1607 года, в канун Рождества, с Караваджо был подписан контракт на написание трех больших картин для приобретенного им в церкви Сант'Анна фамильного предела. Работа над ними заняла всю зиму. Это центральное полотно Воскресения и два боковых, поменьше, Святой Франциск и Святой Иоанн. По свидетельству современников, своим монументальным Воскресением Караваджо окончательно покорил неаполитанцев. Видимо, вспомнив бездарную картину Бальона, из-за которой когда-то разгорелся сыр-бор, и решив посрамить все еще неунимающегося кляузного соперника, он дал свою трактовку известного новозаветного сюжета. К сожалению, нам не дано судить об этих трех работах, о которых говорил весь Неаполь, так как в 1798 году церковь сильно пострадала во время разрушительного землетрясения, и три картины Караваджо безвозвратно погибли при последующем пожаре. Вскоре в Неаполе объявился кардинал Дель Монте по поручению тосканского князя Фердинанда I, задавшегося целью улучшить отношения с Испанией после недавней победы ее флота над турками у берегов Северной Африки. Вице-король граф Беневенте устроил пышный прием в честь посла, о котором Караваджо поведал друживший с ним молодой Луиджи Караффа. На приеме Дель Монте неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Из Рима и Флоренции были срочно вызваны врачи, а напуганный вице-король заказал даже молебен. Состояние здоровья кардинала вызывало большие опасения, и прибывшие врачи предписали ему строгий постельный режим. Повстречался ли Караваджо со своим бывшим патроном, и было ли у него желание с ним повидаться? Сведений нет. Но Дель Монте вынужден был задержаться в Неаполе до апреля. Напасти, приключившиеся с картинами «Мадонна с четками» и «Распятие апостола Андрея», показали Караваджо, что в Неаполе ему делать больше нечего, и все его планы по возвращению в Рим отныне связаны только с Мальтой. Уже в начале мая 1608 года, когда на море установилась благоприятная для плавания погода, он покинул город, но предусмотрительно оставил квартиру с некоторыми работами на попечение верного друга Батистелло, зная, что по дороге в Рим Неаполя ему не миновать. На Мальте его встретили радушно, и уже дня через два посыльный передал художнику приглашение явиться к магистру Винякуру, который тут же затронул животрепещущую тему. «Пока вы разгуливали по Неаполю, мой молодой друг, — заявил он с места в карьер, — наш посол в Риме успел провести рекогностировку на месте и выяснил, куда дуют ветры. Теперь все зависит от вашего старания». Чтобы поддержать художника в напряжении, магистр не стал вдаваться в подробности и объяснять, что в полученном из Рима витиеватом ответе можно прочитать между строк согласие на возведение в рыцарский сан двух кандидатов. Караваджо приступил к работе, попросив разрешения взглянуть на только что полученные в дар от папы Павла V латы, сверкающие серебром и позолотой, которые изготовил известный миланский оружейник Джероломо Спадини.